Господи Боже мой, яко благи человеколюбец, многие милости сотворилось и со мною, я же не чаях видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли, яко благ убой человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблагий Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты боиси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.